Глава пятая. Жестокая месть. Откуда взялись царские манифесты к гайдамакам? Вопрос задал Панин, и Екатерина невольно фыркнула. Никита Иванович, да сам подумай, я и гайдамаки. Но вся Украина читает их. Золотыми буквами на пергаменте писано твоим именем, матушка. А теперь не только солдаты наши беглые, но даже многие офицеры идут в стан Железняка и Гонты, заодно с ними служат. Поначалу Петербург смотрел на дела гайдамацкие сквозь пальцы. Вольница ослабляла конфедератов бара, и русской политике это было даже выгодно. Но теперь пламя пожаров грозило с правобережной Украины, польской, перекинуться на Украину левобережную, русскую, и Екатерина созвала совещание. «Когда человек тонет, — сказал Никита Панин, — его не спрашивают, какова его вера и что он мыслит о Царстве Небесном. Тонущего хватают за шиворот, спасая. Паны польские сами повинны в возмущении народном, но сейчас их спасать надобно». Лишь фаворит Орлов вступился за гайдамаков. «Помните Богдана Хмельницкого? Тогда не менее еще более крови лилось. Вы говорите тут, будто Гонты и Железняк бунтовщики, но, помилуй Бог, булава Хмельницкого из купели кровавой явилась. Ежели при царе Алексее таково же рассуждали, каково ныне вы судите, Украина никогда бы с Русью не сблизилась». Генерал-майор Кречетников воспринял приказ из Петербурга болезненно. Он сражался с конфедератами, а гайдамаки ему помогали в борьбе с ними. Как же теперь противосоюзников оружие поднимать? Это задание он передоверил майору Гурьеву. «Исполни сам, братец, а как твое дело?» Гурьев с войсками и артиллерией вошел в лес, где пировали гайдамаки, и сказал, что прислан самой государыней, дабы облегчить хлопам борьбу с ляхами ненасытными. Криками радости голота серомная встретила это известие. Началась гульба всеобщая. Гурьев позвал к себе на угощение атаманов. Пришли они, Гонта был, и Железняк явился в шатер майора. Стали пить да подливать один другому. Во время гульбы Гурьев пистолеты выхватил. «Хватай их, разбойников!» И враз навалились на атаманов, опутали ремнями, сложили, как поленья, на траве перед шатром в один ряд. «А теперь, — приказал Гурьев, — наших с левого берега надобно отделить от тех, что с берега правого. И своих левобережных в кандалах погнали до Киева. А польских украинцев выдали на расправу панству Посполитому. Не случись резни Уманской, воссоединение Западной Украины произошло бы намного раньше». Когда все было кончено, Гонта сказал: «Коль наварили браги, так нехай вона выпьется». Ивана Гонту судили 3 ксенза и 1 монах-базилианец. Приговор был таков: казнить его на протяжении 2 недель, чтобы мучился неустанно. Первые 10 дней сдирать кожу, на 11-й рубить ноги, на 12-й руки, в день 13-й вырвать живое сердце, а уж потом, с легкой совестью, поминая Бога, можно отсечь и голову. Гонту повезли терзать в Сербово, и на эшафоте сказал он палачам, чтобы не трудились поднимать его высоко. «Вам же легче будет целовать меня!» Ни единого стона не издал сотник, даже улыбался, когда щипцы палача сорвали со спины первый лоскут кожи. Потом захохотал: «Неужто ж больно мне, думаете, после панования моего?» 2 жолнера забили ему рот землей. Руководил казнью региментарь Иосиф Стемпковский, И Броницкий крикнул ему: «Хватит уже! Вели же кончать сразу!» Палач разрубил тело на 14 кусков, и все куски развезли по городам разным ради устрашения. А голову сотника скальпировали. Обнаженный череп палачи присыпали солью, потом снова натянули кожу с лица на череп и в таком виде прибили голову к виселице. А Стемпковский погрозил: «Всем лайдакам проклятым такое же будет». И настал чернейший день Украины. Устилая путь виселицами и убивая крестьян, страшный Осип Стемпковский выбрал для казни Кодню, местечко средь болот и трясин, которые не могли сковать даже морозы. Никого не допрашивал, только вешал и вешал. Веревок не хватило, палачи взялись за топоры. Стемпковский выходил утром ко рву, садился в кресло и до заката солнца наблюдал, как ров заполняется головами. Наконец ров заполнился доверху. Но тут фантазия страшного Осипа разыгралась. Велел он отрубать левую руку с правой ногой, правую руку с левой ногой, и в таком виде, залив свежие раны маслом, отпускал искалеченных. С той-то самой поры девчата украинские меж цветными лентами заплетали в косы свои и ленту черную. А самым ужасным проклятием стали на Украине слова: «Нехай тебя черти свезут в эту Кодню». Маршал коронный Броницкий обвинял кичливую шляхту: «Вы сами во всем виноваты. Разорили народ до отчаяния, а чуть гайдамаком запахнет, всякий спешит увести, что можно, и бежать, остальные ж воруют на Украине и сами разбойничают». Из Варшавы его поддержал король. «Довольно казней», — писал он Броницкому. «Если вам угодно, лучше уж клеймите каждого десятого». Совет был неосторожным. Стемпковский исполнил его буквально. Свирепые расправы в Кодне стали известны запорожцам. Они озлобились на Екатерину, которая левобережных украинцев сослала в Сибирь, а правобережных отдала в руки палачей шляхетских. Сколько еще страданий предстояло пережить русским, украинцам и полякам? А Иван Гонта долго еще смотрел с высоты, как движется под ним толпа народная, как одни плюют в него, а другие благословляют. На голом черепе сотника ветры раздували оселедец казачий, будто не умер он, а по-прежнему мчался на лихом скакуне, и кожа на лице Гонты, задубленная морозами и прожаренная солнцем, стала похожа на тот самый пергамент, на котором писалась фальшивая золотая грамота. «Но ты, курьер с берегов Босфора, где же ты?» Об этом курьере думал и Алексей Михайлович Обрезков, в яме сидячи. Всегда полнокровный, он стал опухать. Его тайно навестил бывший рейс-эфенди, поведал о татарском набеге. Конечно, это лишь слабый укол в подвздошину России. Теперь следует ожидать мощного удара. И Крым-Гирей уже поднимает орды свои. Не знаю, верить ли, но конфедераты барские утверждают, будто наш султан предложил Марии Терезии навечно отдать Австрии Сербию с Белградом, если она сейчас выставит против России корпус на Дунае, и цесарка вроде бы согласилась. Старая вредная тварь, конец ее будет ужасен. Они говорили по-немецки. Ахмед эфенди спросил, чем он может облегчить его положение в этой яме. Обрезков расплакался. «Не пожалей пиастров. Найми в кофейне лучшего певца. Пусть он в Буюк-Дере споет под окнами моей жены. Она узнает, как я люблю ее, если услышит романс вашего бессмертного поэта Бакы». «Не плачь, Олеко. Я это сделаю для тебя». Вечером в Буюк-Дере пришел уличный бродяга-певец. Высоким и чистым голосом запел в опустевшем саду русского посольства: «Точно прекрасная роза, кравчему чаша с вином. Тот, кто возьмет ее в руки, становится соловьем. Он скажет: взгляните, вот рана на голове у меня. Красной и жуткой гвоздикой рдеет она для тебя. Из-за тоски беспредельной к локонам тонким твоим стал гиацинтом лазоревым сумрачный вечера дым». На окне едва заметно шевельнулась плотная занавеска. Петербург известился о войне лишь 1 ноября.